Глава 13. Въехав во двор дома, в котором жили суздальцевы Андриана Карлсоновна, увидела парковку, плотно забитую машинами. Сыщица сморщила нос, но потом заметила небольшое расстояние между двумя дорогущими иномарками и, недолго думая, втиснула на это место своего буцефала и, шепнув ему «Подожди меня здесь», быстрым шагом направилась к подъезду и набрала на домофоне номер квартиры Суздальцевых. Приветливый голос спросил. «Вы кто?» «Андриана Карлсоновна, Шведова, Коваль». «Да-да», — перебили ее. «Я поняла, заходите». Дверь начала открываться, и Андриана, не дожидаясь, когда она откроется полностью, как мышь проскользнула в эту щель. Она легко, как девочка, вбежала на нужный этаж и увидела, что дверь квартиры уже открыта, но на пороге стояла не Анна Суздальцева. «Простите», — пробормотала Андриана Карлсоновна. «Я вас удивила», — грустно улыбнулась женщина. «Я Ирина Михайловна Суздальцева, мама Ани». «Проходите, Анечка уже ждет на кухне. Она как раз пирожки с капустой из духовки достает». «Спасибо», — сказала Андриана. «Вы можете не разуваться», — сказала ей хозяйка квартиры. Но Андриана, забывшая положить в сумку новую упаковку бахил, уже стащила полукроссовки. «Тогда я отдам вам тапочки», — заторопилась Суздальцева. «Не надо», — вежливо улыбнулась сыщица. «Пусть ноги отдохнут, у вас полы чистые, носки у меня плотные». «Воля ваша», — развела руками хозяйка. Андриана Карлсоновна уже учуяла соблазнительный аромат пирожков с капустой и яйцами и, держа нос, как говорится, по ветру, устремилась вперед. Вскоре она уже влетела на кухню, опередив старшую Суздальцеву на пару шагов. «Здравствуйте, Анна. Это я, Андриана Карлсоновна. Мы с вами договаривались». Девушка стояла к ней спиной, но тут же обернулась. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». Девушка держала в руках противень с выпечкой. Андриана догадалась, что он второй по счету, так как на столе, на большом блюде, уже лежала горка румяных пирожков. «Да-да, присаживайтесь», — поддержала дочь старшая Суздальцева. «Чай уже, надо думать, заварился. Сейчас разолью по чашкам. Вам покрепче или как?» — спросила она Андриану. «Покрепче», — ответила сыщица. Вскоре все уже сидели за столом и пили чай с очень вкусными пирожками. Сыщица решила не бежать впереди паровоза и не стала задавать свои далеко неприятные вопросы во время чаепития. Она просто незаметно приглядывалась к обеим женщинам. Они были довольно заметно похожи друг на друга, а основное отличие было только в том, что одна была постарше, другая помоложе. А так глаза, волосы, губы, форма носа и даже слегка закругленный овал лица были почти что одинаковыми. Андриана отметила про себя, что мать девушки хорошо сохранилась и выглядит чуть ли не красавицей, и это она еще не знала о том, что женщина была долгое время нездорова. После завершения чаепития Андриана Карлсоновна предложила свою помощь в наведении порядка на кухне, но Ирина Михайловна вежливо поблагодарила ее и сказала, обращаясь к дочери. «Анечка, веди гостю в гостиную, там вы сможете спокойно поговорить, а с посудой со стола я и сама справлюсь». Анна согласно кивнула и жестом показала Андриане, куда идти. Вскоре женщины уже сидели в небольшой, но уютной гостиной. Первое, что бросалось в глаза, — это стенка от пола до потолка, заставленная книгами. «Вот», — подумала Андриана, — «девушка целый день находится среди книг на своем рабочем месте, ведь библиотека — это книги и люди, и дома не может без них». В ее душе прибавилось уважение к этой милой печальной девушке. Она хорошо понимала, какое это несчастье — потерять жениха накануне свадьбы. Она даже пыталась поставить себя на место Анны Суздальцевой, а потом думала о том, что ей все-таки было легче, хоть и она потеряла своего жениха, но потеряла его по собственной глупости, и жених ее после расставания с Андрианой все-таки прожила активную и счастливую жизнь как с профессиональной точки зрения, так и, надо думать, с семейной. Не зря же он родил с этой женщиной сына и оставил Андриане, можно сказать, в наследство своего внука. Андриана Карлсоновна тихо вздохнула, и, вынырнув из потока своих мыслей встретилась с устремленным на нее внимательным взглядом Анны Суздальцевой. Андриана Карлсоновна от неожиданности пару раз моргнула и сама себя укорила, прямо как сова на солнце. «Вы хотели со мной поговорить об Андрее?» — тихо спросила девушка. «Да», — кивнула Андриана. «Скажите мне, пожалуйста, как вы познакомились с Андреем?» «О, это очень просто», — тихо воскликнула Анна. «Я шла с работы, а Андрей разыскивал библиотеку. Мы встретились в парке. Вот он и спросил у меня, как пройти в библиотеку». «В 2 часа ночи?» «Нет», — улыбнулась девушка краем губ. «В 7, наверное, чуточку в 8 часу вечера. Я как раз шла с работы, остановилась и объяснила ему, где находится библиотека, но сказала, что сейчас она закрыта. Тогда он пришел на следующий день и был приятно удивлен тем, что я там работаю». «И у вас завязалось знакомство?» «Не сразу. Андрей выбрал книги и ушел домой. А вечером, когда я шла с работы, он ждал меня за кустом сирени. Еще умудрился ветку отломить от этого куста. А я укорила его». Девушка снова печально улыбнулась. «Андрей предложил проводить меня. Мы дошли до выхода из парка. Там в теплое время года работает летнее кафе под разноцветными зонтиками. Андрей предложил присесть за один из столиков и угостил меня мороженым. Потом я отправилась домой». «Яковенко передумал вас провожать?» «Ну что вы, просто я сказала, что живу рядом. На следующий день он снова встретил меня после работы, и все повторилось. Через некоторое время я разрешила ему подвести себя до дома, еще через некоторое время Андрей позвал меня в кафе, и я согласилась». «Так быстро?» — уточнила сыщица. «Да», — ответила Анна и пояснила. «Потому что Андрей мне понравился». Про себя же Суздальцева подумала. «Если бы только эта старомодная и по возрасту немолодая дама знала, что многие юные и неюные пары, едва познакомившись, прыгают в койку». Говорить вслух об этом Анна не стала и правильно сделала. Хотя Артур, младший внук первой любви Андрианы, уже умудрился просветить ее о свободе нравов современной молодежи. Андриана, слушая его, сердито поджимала губы, а может быть, она просто сама того не осознавая, жалела о своих упущенных возможностях, которые давала судьба ей и деду Артура. «Нет-нет», — тряхнула тогда головой Андриана. «Я все сделала правильно, ведь я была порядочной девушкой». Хотя что такое порядочность? Толковый словарь Ожегова и Шведовой говорит, что порядочность — это прежде всего честность, неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам. И как это сообразуется, пусть и с чересчур свободными взглядами современной молодежи на любовные или просто интимные отношения? По мнению Анны, никак. Сама она никогда не вступала в случайные связи, но у каждого своя голова на плечах. Конечно, не только плохо, но и опасно, если эта голова глупая. Но не зря говорят в народе. Свою голову никому не приставишь. «Вечернее кафе?» — спросила Андриана, деланно равнодушно. «Нет, мы пошли в кафе днем». Не удержавшись, улыбнулась девушка. «Кафе Анютины глазки». «Какое милое название! Ни разу не слышала о таком кафе». «Оно весьма скромное», — тихо проговорила Анна. «Но название романтичное, и я, кажется, догадываюсь, почему Андрей пригласил вас именно туда». «Я тоже», — вздохнула Анна. «Но я не знала, что мы там будем не одни». «То есть?» «В кафе Андрей познакомил меня со своим другом Данилой Богуславским». «Неужели?» — всплеснула руками Андриана Карлсоновна. «Весьма необычно». «Я тоже так подумала. Но парни мне объяснили, что они поспорили о том, пойдет ли Андрей записываться в библиотеку. Данила был уверен, что друг никогда этого не сделает, а Андрей записался, то есть выиграл. За это Данила должен был угостить друга в кафе». «Так это Данила выбрал кафе?» «Нет, Андрей, на правах выигравшего». Вспомнив тот день, Анна неожиданно для себя засмеялась тихим счастливым смехом. «Андрюша решил совместить приятное с полезным», — проговорила она. «Получить от Данилы свой выигрыш и заодно познакомить друга со мной. Парни потом мне рассказали, что они с детства не разлей вода». «И какое впечатление произвел на вас Данила?» — спросила сыщица. «Хорошее», — честно ответила Анна. «Вы не заметили, что Данила влюбился в вас?» Напрямик спросила Андриана Карлсоновна. «Заметила, но не сразу. Сначала Андрей попросил меня познакомить Данилу с хорошей девушкой. И вы выполнили его просьбу?» «Да, я привела с собой на следующий раз в кафе свою подругу Марину Сарматову». «И что?» Отношения у них не сложились. Марина даже обиделась на меня. «За что?» «За то, что познакомила ее с парнем, который явно ни с кем знакомиться не хотел». «Надеюсь, вы не рассорились с подругой?» — спросила сыщица. «Нет, Марина меня простила. А Данила стал избегать не только меня, но и, как жаловался Андрей, почти перестал общаться с ним». «Он как-то объяснил это?» «Данила?» «Да». «Стал ссылаться на различные возникающие у него недомогания». «Когда вам прислали на Валентина в день Анютины глазки, вы подумали на Данилу?» «Нет, конечно. Я сейчас уверена, что он этого не делал». «Вы правы», — кивнула Андриана и, немного подумав, выдала тайну Поликсены. «Вам их прислала сестра Данилы». «Поликсена?» — удивилась Анна. «Зачем?» Она-то быстро поняла, что Данила возлюбился и сильно страдает. Вот она и решила так оригинально помочь брату. «Бедная девочка», — прошептала Анна. «Каково ей сейчас?» «Она, конечно, переживает, но Даниле сейчас намного хуже». «Да, я понимаю, но не знаю, что можно сделать для него». «Об этом мы подумаем позднее, а пока рассказывайте дальше». «Собственно, и рассказывать особо нечего. Мы стали встречаться с Андреем, я познакомила его со своей мамой». «А он вас?» «У него только сестра. Но вот с сестрой Андрей меня долго не знакомил». «Почему?» «Не знаю. Может, жалел ее». «В смысле?» «Не поняла сыщица». «Валентина, кажется, очень долго оставалась старой девой». Андриана почувствовала сильный толчок в сердце и окончание фразы услышала точно сквозь вату, вложенную в ее уши. Он боялся ранить ее. Впрочем, она скоро взяла себя в руки и подумала. Девушка вовсе не хотела меня обидеть. Она даже не подозревает, что ее слова могут как-то относиться ко мне. Вслух обронила. «Странно». «Мне тоже. Тогда так казалось», — призналась Анна. «А потом?» «Потом Андрей все-таки познакомил нас. Тем более, что у Вали уже был роман с Родионом». «И как восприняла сестра Андрея?» «Хорошо. Мне Валентина тоже понравилась. Сначала мы отпраздновали ее юбилей, потом гуляли на их с Родионом свадьбе». «Как вы думаете, Анна, у Андрея не было секретов от сестры?» «Думаю, что нет», — не задумываясь, ответила девушка, а потом неожиданно запнулась и как-то странно посмотрела на сыщицу. «Вы что-то вспомнили?» — спросила Андриана Карлсоновна. «Не совсем. Я и не забывала. Просто это, наверное, не важно». «Вы скажите, что именно, и мы с вами решим, важно это или нет». «Понимаете?» Анна тяжело вздохнула, потом резко до хруста заломила пальцы одной руки другой. «Моя мама долгое время была тяжело больна». «Да?» — сорвалась с губ Андрианы. «Ваша мама выглядит вполне здоровой». «Сейчас да». Анна закусила нижнюю губу и, наконец, решившись, выговорила. «У мамы были проблемы с сердцем. Помочь ей могла только операция, однако денег на нее у нас с мамой не было. Кредит мама мне строго-настрого брать запретила, хоть я и хотела это сделать». «При таких обстоятельствах вы могли бы не послушаться свою маму», — осторожно проговорила Андриана Карлсоновна. «В теории могла», — вздохнула девушка. «А на практике нет». «Почему?» «Потому что вы не знаете мою маму», — громко вырвалась у Анны, и она тут же испуганно прикрыла рот ладонью. Через паузу она продолжила. Мама сказала, что если я влезу в кредиты, то она сведет счет из жизни. И я ни минуты не сомневалась, что она выполнит свою угрозу. Так что мне оставалось только ждать и каждый день дрожать от страха, пока не появился Андрей». «Он помог вам?» «Да. Когда он узнал о наших с мамой проблемах, то сразу же нашел клинику и дал денег». «Клиника отечественная?» «Да, но с очень хорошей репутацией. После операции мама стала совершенно другим человеком. «Я имею в виду не ее характер и моральные качества, а физические возможности», — пояснила Анна. «Я поняла вас», — заверила ее Андриана. «Ну как это связано с сестрой Андрея?» «Никак. Просто он просил меня ничего не говорить Вале». «Почему?» «Андрей сказал мне, что Валя может подумать, что у меня плохая наследственность, и начать беспокоиться, а ему ни к чему лишняя головная боль. Вот я и пообещала молчать». «И сдержали свое слово?» «Конечно», — ответила девушка. «А ваша мама?» «Моя мама ничего не знает о просьбе Андрея. Но с чего бы ей обсуждать с Валей свое здоровье?» «Действительно», — пробормотала Андриана без особой уверенности в голосе. Она хотела было спросить Анну о Светлане Голубкиной, первой любви ее жениха, но, посмотрев на бледное осунувшееся лицо девушки, прикусила язык. Вместо этого она спросила. «А вы бывали на ферме Андрея?» «Да, конечно», — ответила Суздальцева с несколько удивленным видом. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Я собираюсь сходить туда и поговорить с сотрудниками. А вдруг кто-нибудь из них что-то заметил подозрительное?» «Например?» — спросила Анна. «Например, угрозы от конкурентов?» «Это навряд ли», — тихо вздохнула Анна. «Может, кто-то из оставшихся недовольными клиентов мог наехать?» — употребила Андриана современный жаргонный термин. «Это тоже вряд ли», — отмела ее предположение девушка, но тут же сказала. «Хотя сходить не помешает. Вы же профессионал. Возможно, и уцепитесь за какую-нибудь ниточку». При этом в голосе все это говорившей Анны не было и талики надежды. «Анна, а вы хорошо знаете секретаря Андрея?» «Зиночку?» — спросила Анна. «У меня записано Зинаида Дементьевна Архарова». «Да, это и есть Зиночка. Конечно, я ее знаю. Андрей говорил, что она для фирмы незаменимый работник. Я же ее воспринимала как милую, доброжелательную женщину». «Она молодая или не очень?» «Молодая». Губы Анны дрогнули в почти незаметной улыбке. «У Зины муж и маленький ребенок». «А как же она работает?» «Зина говорила, что с малышом сидит бабушка». «Ее мама?» «Нет, свекровь». «Должно быть, Зинаида Дементьевна на самом деле хороший коммуникабельный человек, раз она даже со свекровью ладит», — заметила Андриана. «Да, Зина такая», — согласилась Анна. «Вы не могли бы позвонить ей и попросить не отказываться от разговора со мной?» «Сейчас?» — спросила Анна. «Да, сразу после вас, и я хотела бы подъехать на ферму». Анна поднялась. «Я сейчас», — и вышла из комнаты. Андриана недоуменно посмотрела ей вслед, но быстро догадалась, в чем дело. Девушка хотела поговорить с секретарем своего жениха без посторонних ушей. Анна вернулась через 6 минут, Андриана засекала, и сказала. «Зиночка поговорит с вами, можете ехать к ней прямо сейчас». Андриана бросила на лицо Анны пытливый взгляд. «Что это? Девушка таким образом выставляет ее из своей квартиры? Или же на самом деле хочет помочь? Судя по грустному выражению Аниных глаз, скорее второе, чем первое». Но Андриана Карлсоновна все-таки поспешила встать со своего места. Она чувствовала, что Анна Суздальцева сказала ей все, что знала, и не нужно испытывать терпение людей, тем более в тяжелое для них время. «Спасибо вам», — сказала сыщица. «Я пойду». Анна проводила ее до двери и, пожелав успешно справиться с делом, которое сыщица взвалила на свои плечи, попрощалась. Когда дверь за детективом закрылась, силы покинули Анну, ноги ее ослабли, девушка медленно сползла по стене на пол и горько заплакала. Встревоженная мать, услышав тихие всхлипывания дочери, поспешила к ней. Ирина Михайловна сначала попыталась поднять дочь с пола, но потом, оставив эту затею, обняла ее одной рукой за плечи, а другой стала гладить по голове. «Успокойся, доченька», — приговаривала она. «Не плачь, найдут того, кто погубил Андрюшеньку». «Мама, неужели ты не понимаешь?» — вырвалась у Анны. «Что поимка убийцы ничего не изменит. Андрей не воскреснет». Анна заплакала еще сильнее. «Да», — тихо проговорила Ирина Михайловна. «Андрюшу нам никто не вернет, но он должен быть отмщен. И наш долг — помочь найти его убийцу». «Разве я имею что-то против этого?» Так же тихо ответила Анна. Поднялась с пола сама и помогла подняться матери. «Просто у меня сердце разрывается от боли». Анна прижала руку к своему сердцу и спросила мать. «Мама, за что мне это? За что? Что плохого я сделала?» «Ты здесь совсем ни при чем», — ответила мать. «И никто не знает, почему в жизни столько жестокости и несправедливости». Больше мать с дочерью не обменялись ни единым словом. Каждая из них углубилась в свои собственные невеселые мысли.